Глава третья. Шугать жучков. Флинн отзвонилась Шайлен, сумев не упомянуть Бертона. Шайлен какое-то время встречалась с ним в старших классах, но всерьез положила на него глаз, когда он вернулся с войны. Весь такой ветеран первой гоптической разведки с морпеховским торсом и следами татуировок. Флинн считала, что Шайлен, как это называют в психологических шоу, романтизирует патологию. Впрочем, не то чтобы здесь было особенно из кого выбирать. По поводу Бертона они с Шайлен сходились только в одном. Обеих тревожило, что он цапается с «от Луки», глава 4, стих 5. Луканутых не любили все, но Бертон воспринимал их как личную занозу в заднице. Флинн подозревала, что для него это просто повод, и все равно беспокоилась. Они возникли как церковь или в церкви против голубых, против абортов и противозачаточных средств, устраивали акции протеста на военных похоронах, из-за чего Бертон и взъелся. Остальные просто считали луканутых больными на всю голову мудозвонами, а те видели в таком отношении к себе знак своей богоугодности. Для Бертона они были способом выпустить пар. Сейчас Флинн наклонилась, ища под столом черный нейлоновый чехол для томагавка. Бертон говорил, это не томагавк, а топорик. Ну, как ни называй, Флинн хотела убедиться, что брат не взял его в Дэвисвилл. Она приподняла чехол. Тяжелый, значит, все в порядке. Заглядывать внутрь не было никакой надобности, однако Флинн все-таки расстегнула молнию. Чехол был шире всего вверху, где помещался боек, по форме как широкое долото, только с изгибом. А вместо обуха — клюв, уменьшенное подобие лезвия, но с изгибом в другую сторону. И лезвие, и клюв толщиной в мизинец, но заточены, так что не заметишь, как порежешься. Рукоятка чуть выгнута назад и вымочена в каком-то специальном составе, так что дерево стало еще более прочным и упругим. У всех в первой гоптической разведке были такие томагавки. Их делал один кузнец в Теннесси. Осторожно, чтобы не порезать пальцы, Флинн застегнула чехол и положила на место. Она провела телефоном сквозь дисплей и вызвала хомовскую карту округа. Бляшка Шайлен была в фабе Форева, один из сегментов эмо-колечка лиловел тревогой. Как обычно, никто ничем особым не занимался. Мэдисон и Дженнис гамали в Су-27, олдскульный авиатренажер, служивший Мэдисону главным источником заработка. У обоих колечки были бурые, что означало настроение говенное. Впрочем, они и не заморачивались его менять. Выходило, что сегодня из ее знакомых работают четверо, считая саму Флинн. Она согнула телек, придав ему свой любимый игровой угол, вбила гоптрас в окошко логина, ввела длиннющий пароль и щелкнула «Войти». Ничего не произошло, и вдруг, будто вспышка фотоаппарата в старом кино, весь дисплей залило светом, серебристым, как шрамы от гаптики. Флинн заморгала. В следующий миг она уже шла вверх спусковой платформы на крыше фургона, как в лифте. Панель управления пока не появилась. Обо всем этом Бертон предупредил. А вот о чем он не сказал, так это о голосах. Со всех сторон звучали настойчивые шепотки, словно целое облако невидимых фей полицейских диспетчеров. Нижний обзор показывал уменьшающийся прямоугольник фургона, верхний — бесконечное здание, обрыв высотой с целый мир.